Глава 81. Плеймит в порядке одолжения старался выглядеть как можно свирепее. Тут же были плоскоморды и торнадо, которую мы подобрали в тюрьме. 2 недели за решеткой ее ничему не научили, и именно в силу этого я призвал на помощь своих друзей. Мне требовалось их содействие, чтобы наставить торнадо на верный путь. За 2 недели в нейтральной зоне произошли заметные изменения. Заведение Морли сменило название и стало величаться пальмы. У входа стояли чахлые пальмы в бочках. Несчастные растения уже успели пожухнуть в затхлой атмосфере Танфера. Здесь же появились уличные фонари. Юные эльфы-полукровки, разряженные как полковники виногетов, торчали, несмотря на неурочное время, у дверей, принимали лошадей и экипажи гостей. «Сдается мне, я никогда больше не буду чувствовать себя здесь уютно», — заметил Плеймит. «Ты прав. У Дотса вдруг появились непомерные амбиции. В этом месте теперь не нужны люди вроде нас». Я посмотрел на торнадо. Она промолчала, все еще дулась. Интерьер домика радости был полностью обновлен и превращен в подобие тропической хижины в представлении безумца. Я бывал на островах и видел, что из затеи Морли ничего не вышло. Когда он быстро припроводил нас наверх, чтобы мы случайно не напугали посетителей, если таковые появятся, я сказал: «Ты развел там слишком мало насекомых, приятель». «Что? Каких еще насекомых?» «В тропиках их полно. Во-первых, жуки, такие огромные, что с ними приходится вступать в бой за свою пищу. Во-вторых, разнообразные мухи и москиты. Они просто загоняют тебя на дерево. Словом, там множество разных козявок». «Гаррет, при создании антуража нельзя перебарщивать и впадать в натурализм». «Посетителей с холма насекомыми, наверное, не заманить», высказал гениальную догадку плоскомордый. Дотс нахмурился, наше присутствие его явно раздражало. «Ненавижу, когда люди идут на все, чтобы вскарабкаться выше по социальной лестнице». «Что вам надо?» — спросил он. «Я хочу сказать тебе кое-что, чтобы полностью закрыть дело дождевика. Торнадо, как ты, видимо, заметил, вышло из тюрьмы. Трилогия найдена, но некто изуродовал все 3 книги, что, впрочем, не принесло ему пользы. Я кратко пересказал все, что услышал от покойника. Зная характер моих друзей и круг их знакомых, я понимал, что мои слова распространятся по городу. После этого я надеялся, все перестанут меня преследовать. Дело в том, что вокруг меня опять начали собираться наблюдатели. Наверное, пленные виногеты из вершин сообщили заинтересованным лицам, что я еще раз посещал поместье». Крайне огорченный Морли спросил: «А девушку ты видел?» «Исчезла бесследно. Вероятно, отправилась откапывать сокровища. Но я и не предпринимал никаких попыток найти ее». «Значит так». Дотс был озадачен. «Он не разделяет мой взгляд на произошедшее, а у меня не было настроения утешать его». «Выходит, что так». «Вынужден поторопить вас уйти. До вечернего открытия мне еще предстоит переделать 1 000 000 дел. Но прежде чем вы уйдете, я хотел бы донести до вас одно пожелание. Исполнив его, вы окажете мне огромную услугу». «Ты начал изъясняться прямо как Робин и Пенни. В чем дело?» Морли неумело изобразил огорчение. «В пальмах друзьям всегда будут рады. Но мы стараемся создать здесь утонченный дух. Не могли бы вы одеваться немного более...» У меня не было возможности ответить. Торнадо разрядилась первой. «Ребята, вам когда-нибудь доводилось попадать в такую большую кучу верблюжьего дерьма? Вы только послушайте, что лопочет этот мешок навоза. Теперь я точно знаю, кто ты есть, вонючий гибрид-недоросток». Эта леди иногда бывает по-своему весьма красноречива. Мы с торнадой более-менее пришли к согласию. Плеймит и Тарп удалились. Я поплелся домой, а торнадо потащилась следом. Теперь она, судя по всему, решила не соблюдать дистанции между нами. «Гаррет, а это правда то, что ты сказал о сокровище Харла?» «Правда. Сведения непосредственно от покойника». Ей очень не хотелось верить. Но делать было нечего, ведь я, как известно, предельно честен и прямолинеен. «Значит, это чудовище проснулось?» «Да». И вернулся Дин. «Теперь я вновь становлюсь мальчиком на посылках в собственном доме». «Чепуха!» — она щелкнула пальцами. «У меня что-то затянулся сухой сезон». Я покачал головой. «С этого мы начинали. Торнадо, ты не перестаешь удивлять меня». «Да?» Она схватила меня за руку и потянула, чтобы убрать с пути стайки летящих пикси. Пикси жужжали, словно рассерженные шершни, преследуя нескольких юных кентавров, уличенных в воровстве. Тут же я заметил одного из агентов Шустера, который внимательно следил за развитием событий. «Когда ты в последний раз утверждала это, я узнал, что у тебя есть дружок, о котором ты забыла упомянуть. Он все время ходил следом за мной, как будто водил на поводке». Торнадо почему-то решил не врать. «Хайтауэр? Я не стал бы называть его дружком». «Конечно нет. Он больше смахивает на молокососа, считавшего себя твоим возлюбленным. Из-за этого ложного представления он и погиб». «Эй, не седлай, рыцарь, своего белого конька в моем присутствии. Мне доводилось видеть тебя без порток». «Я, Торнадо, просто хочу напомнить, что люди, которым ты дорога и которые заботятся о тебе, страдают из-за этого. Ложь может оказаться смертельной. Если ты лжешь друзьям и любовникам, чтобы достигнуть своей цели, может быть, стоит остановиться и задуматься, той ли дорогой ты следуешь». «Ты, Гаррет, можешь придерживаться своих добродетелей. А мне придется жить такой, какая я есть. Ты же не хочешь разделить со мной мою жизнь?» В устах Торнадо это звучало почти как извинение. «Когда ты явилась ко мне, чтобы забросить удочку, ты уже знала, что Мэгги Джен и была дождевиком. Ты решила, что как-нибудь сможешь использовать эти сведения для своей пользы. Никогда не прощу тебе то, что ты мне устроила». Торнадо никогда не извиняется так, как это повсеместно принято. Вместо этого она пояснила. «Да выяснил это я все по чистой случайности. Везение дурака. Кстати, кроме меня, об этом знала только ее дочь. Остальные, имея перед глазами все факты, просто не хотели в них верить. И вообще, что я такого сделала? Тем более, все благополучно закончилось. Конец. Надо шагать дальше. То, что происходит в городе, все эти российские распри, открывает перед нами огромные возможности. Но этим я займусь позже. А сейчас, если хочешь, можем отправиться ко мне». Соблазнительно, хотя бы ради того, чтобы узнать, где она теперь живет. Я покачал головой. «Не сегодня, Торнадо». Покойник заждался, чтобы я посвятил его в события, развернувшиеся вокруг славы дуралейника, рассказал о делах в Кантарде и о ситуации в целом. Я знал о его нетерпении. Он послал попку дурака, который, повсюду следуя за мной, передавал мне через свою безмозглую башку мысли Локхера. Мои самые кошмарные предположения оправдались. Я не мог избавиться от покойника даже вдалеке от него. К тому же я хотел посоветоваться с Элеонорой, не стоит ли изменить род занятий. У меня были кое-какие идеи на этот счет. Их порождала та нервная дрожь, что начинала бить меня, как только я вспоминал о своих злоключениях в психиатрической палате Блетсо. Если бы я мог сам планировать свою жизнь, обязательно родился бы богатым и вел бы бесполезное существование, как никчемный плейбой. Неплохо было бы также поселиться подальше от Танфера. Но как бы то ни было, я не могу жаловаться на жизнь, пока нахожусь там, где продолжают варить пиво.